Глава 18. Волосы отросли. Это первое, что я отметил, когда увидел помятого Скэриэла на пороге его дома. Он вернулся совсем недавно. Об этом свидетельствовал неухоженный газон во дворе. Тут и там был разбросан мелкий мусор. Почтовый ящик перекосился, а пустой мусорный бак опрокинулся. Полузаброшенный дом выделялся среди остальных, как бельмо на глазу. В холле пахло табачным дымом, а с кухни доносился стойкий аромат крепкого кофе и корицы. «Что с твоей ногой?» — спросил Скэриэл, когда я, чуть прихрамывая, старался сделать это менее заметно, но не вышло, прошел в гостиную. Голос его был ниже обычного, словно он простудился или охрип, как однажды я, еще будучи младшеклассником. Тогда у нас проводилось спортивное мероприятие. Мы до остервенения выкрикивали лозунги в поддержку нашей команды. 6 мальчишек с мрачной решимостью бежали эстафету. Размах, честное слово, не уступал Олимпийским играм. После этого я потерял голос и 3 дня хрипел, как 90-летний старик. К слову, Леон тогда принес нам победу. Можно сказать, в последнюю минуту вырвал первенство из рук Клива. О, как тот был зол, оказавшись на 2-м месте. Лодыжка вчера опухла, налилась пугающей синевой. Габриэла сравнила цвет с потекшей сине-фиолетовой краской, размазанной по палитре. Описание мне понравилось, но виду я не подал. Нога болела при малейшем движении. Скорее всего, причиной стала усиленная тренировка с люмьером, после которой меня можно было хоть выжимать. Сегодня, к моему удивлению, припухлость прошла, хоть кожа и пугала непривычным оттенком. Болела нога уже меньше. Но хромота сразу выдавала меня с потрохами. Не обращай внимания. Я плюхнулся на тот самый диван, где... Сколько времени прошло? 1-2 или все 3? Я потерял счет времени. Мы со Скэриэлом лежали, пытаясь уместиться вдвоем. Просто подвернул. У тебя, кажется, волосы стали длиннее. Решил сменить стиль? Да не. Надо бы постричься. Он небрежно стянул с запястья резинку, которую я прежде не заметил, и сделал себе неряшливый хвостик. «Тебе идет. «С длинными волосами или хвостом?» — с искренним любопытством спросил он. «Оба варианта». Мой голос прозвучал чересчур серьезно. Отвешивать Скэриэлу комплименты я не планировал, так что сам смутился. «А...» — он неловко провел по волосам. «Спасибо». «Так что с твоей ногой?» «Да, забей», — отмахнулся я. Скэриэл не забил. Ну, кто бы сомневался. А встал напротив, прожигая меня требовательным взглядом. Он был в помятой черной футболке и спортивных штанах с потертыми коленками. Складывалось впечатление, что одевался он в спешке. Достал первое, что подвернулось под руку. Но Скэриэл оставался Скэриэлом даже в этом убогом виде. Удивительно, как ему шло абсолютно все, что он умудрялся на себя нацепить. Все нормально. Нога скоро пройдет. Я откинулся на спинку дивана и неестественно бодро спросил. «Где Джером и Эдвард?» У меня не было желания объяснять, при каких обстоятельствах я повредил ногу. Сейчас волновало совсем другое. Мы давно не собирались у Скэриэла. Я порядком удивился, когда утром он позвонил мне и позвал в гости. Джером остался в запретных землях, но скоро приедет, а вот Эдвард... Он чуть помедлив с запинкой произнес: «Уехал к родственникам. Не знаю, когда вернется». Мы помолчали. «Так когда ты успел повредить ногу?» Сейчас он очень походил на Гидеона. Такой же упрямый, если надо что-то у меня выяснить. Теперь и Скэриэл не унимался насчет подвернутой лодыжки. Обступили с 2, мать его, сторон. «Как твоя рана?» — вместо ответа спросил я, чтобы сменить тему. «Ты теперь можешь вернуться в центральный район? Уладил все дела в запретных землях?» Вопросов скопилось так много, что я не знал, за что хвататься. Скрестив руки на груди, Скэриэл с раздражением буркнул. «Сначала ответь на мой вопрос». Я закатил глаза. «Признаться, что оплошал на тренировке? Только через мой труп. Нет, я не то имел в виду. В свете последних событий только трупа моего и не хватало. Чёрта с 2 я расскажу о том, что не удержался на ногах. Ты сейчас вылитый Гидеон». Я хмуро посмотрел на него. На секунду складки на его лбу разгладились. Казалось, он даже опешил. «Кто тебя так разозлил?» То ли в шутку, то ли серьезно спросил Скэрилл. «Брат? Отец? Или кто-то из лицея?» «Нет, они тут ни при чем. «Если будешь тянуть кота за хвост, то я расспрошу Биби», — проговорил он, желая втянуть меня в очередной бессмысленный спор. «Валяй», — я махнул рукой. «Она ничего не знает». «Ты недооцениваешь маленьких умных девочек, которые могут достать кого угодно», — уверенно протянул Скэрилл. Он был прав. Габриэла искусно вела веревки из всех членов семьи. «Это нечестно», — нерешительно ответил я. Скэрилл улыбнулся, вальяжно устроившись на ковре. Расслабленно откинулся на свои руки и, не отрывая взгляда, игриво наклонил голову на бок. «Я спрошу еще раз. Что с твоей ногой? Кто тебя так разозлил? Или малышка Биби расскажет все в мельчайших подробностях?» Втягивать Габриэлу было опасно. Мое падение могло обрасти такими душераздирающими деталями. Не удивлюсь, если под конец истории я чуть ли не рухну с обрыва, не только вывихнув лодыжку, но и свернув шею. У младшей сестры была богатая на подробности фантазия и полное отсутствие стыда. «Я злюсь на себя», — помедлив тихо проговорил я. Люмьер показывал позиции в фехтовании. Я подвернул ногу на тренировке. «Доволен?» «Если ты про свою тренировку, то не очень», — он продолжал наблюдать за мной. «А если про то, что поделился со мной, то да, вполне». «Вообще-то ты меня сейчас шантажировал». Я настороженно посмотрел на него, слегка прищурившись. «Я не виноват, что ты боишься Биби», — в шутку бросил Скэрилл. «Я ее не боюсь». «Ты боишься ее длинного языка. Скорее, безграничного воображения». Я с раздражением дернул плечом. «И как тебе фехтование?» Скэрилл провел ладонью по выбившимся прядям у лица. Это не помогло, и он вновь распустил волосы, откинул голову назад и быстро соорудил хвост. «Сложно, но мне понравилось. Хочу продолжить, вот только Люмьер сказал, что пока нога не пройдет, я не должен думать о тренировках». «В последнее время вы с Люмьером сдружились». Скэрилл произнес это ровно, но я почувствовал претензию. Захотелось оправдаться, но я подавил этот порыв и возразил. «Не сказал бы. Он просто мой наставник». «Ты еще не разговаривал с Гидеоном о наставничестве?» «Знаешь, после того, как он чуть меня не убил в последнюю нашу встречу, как-то все повода не находилось». «Я так и думал. Не представляю, что творится у него в голове. Зачем он тогда подписал рекомендательное письмо и стал твоим наставником? Ума не приложу». «Я догадываюсь, почему он так сделал». «Ну и?» «Не можешь победить, возглавь. В нашем случае... Не можешь запретить младшему брату общаться с полукровкой? Проконтролируй его». «Что именно Гидеон, по-твоему, должен контролировать?» — прыснул я. «Твои визиты сюда?» «Не знаю. Может, то, что мы устраиваем, пока он не видит?» — поддразнил Скэрилл с хитрой улыбкой, сев ко мне ближе. «А что мы устраиваем?» «Это ты мне скажи». Он многозначительно посмотрел на меня снизу вверх. «Он ведь еще не знает о наших вылазках в запретные земли». Я вздрогнул и вымученно потер шею. «Если Гидеон узнает, нам не жить». «Теперь твоя очередь». Я собрался и потребовал. «Ответь на вопросы». Скэрилл чуть отодвинулся. «Ну, рана почти зажила. Чувствую себя хорошо. Могу показать», — подмигнул он. «И да, как видишь...» Он довольно раскинул руки. «Я вернулся в центр!» «Не надо показывать. Выглядишь так себе. Уверен, что с этим...» Нахмурив брови, я указал на его грудь. «Все в порядке. Мне кажется, что тебе надо больше отдыхать, и...» На лице Скэрилла блуждала глупая улыбка. «Что?» Напрягся я. «Мне нравится». Он зажмурился и потянулся, словно кот. «Что нравится?» «Когда ты вот такой». Он пальцами изобразил сдвинутые брови и выглядел при этом так комично, что я не смог сдержать смешок. «Я совсем не такой». Скэрилл добродушно пожал плечами. «Само очарование, как и всегда. Даже когда злишься». Я растерянно повернул голову, уставившись в окно. «А я — да». Скэрилл чуть повысил тон, будто желая вновь завладеть моим вниманием. «Выгляжу сейчас хреново, потому что мало спал в последнее время». Я мельком взглянул на него и снова отвел взгляд. «Что? Больше ничего не спросишь?» «О, нет. У меня была уйма вопросов». Я колебался. «Давай, говори. Я же вижу, что тебя что-то гложет». Не унимался он. Чуть наклонившись, я шепотом спросил. «Что с тобой творится в запретных землях?» «Разное говорят». «Что говорят?» Тихо, но твердо перебил Скэриэл. «Это сейчас не важно. Скажи мне, это очень важно. Ты веришь чужим словам?» Больше не было смысла шептать, скрываться, бояться. Пути назад нет. «Скэриэл, ты мне ответишь? Здесь и сейчас. Чем ты занимаешься в запретных землях?» Громче спросил я. «Почему ты спрашиваешь? Твою мать, Лоу!» Тут я уже вскипел, не в силах больше ходить вокруг да около. «Ты ответишь нормально хоть на один мой вопрос! Я устал от этого!» Скэриэл как-то натянуто улыбнулся, зарылся пальцами в свои волосы, хвостик сбился и резинка соскользнула, и взлохматил их. «Хорошо». Он замолчал, собираясь с мыслями. Я не торопил. «В запретных землях я вхожу в союз, который пытается помочь полукровкам и низшим». «Союз?» Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. «Он подпольный». «Ничего не понимаю. Почему союз помощи должен быть подпольным?» «Это сложно объяснить. Мы пытаемся помочь нуждающимся, но есть люди, которым это не нравится». «Но почему?» «Не знаю, замечал ты или нет, но в Октавии не жалуют тех, кто пытается улучшить жизнь полукровкам и низшим», — с иронией произнес Скэриэл. Я пропустил эту колкость мимо ушей. Не хотелось сейчас разводить споры. «Чем именно ты занимаешься?» «Помогаю людям встать на ноги, вылезти из дыры, которая их поглотила. Помнишь Отиса?» Я кивнул. Отиса я хорошо помнил. Но как бы это ужасно ни звучало, не верил ни единому слову Скэриэла. Он говорил общими фразами, которые еще больше запутывали ситуацию. «Ты видел нас. Я пытаюсь снова отправить его в школу, отгородить от работы, понимаешь?» «Кажется, да». Я понимал только одно. Скэриэл считает меня полным идиотом. Те амбалы явно не за благородные поступки Лоу напали тогда на нас. «У меня много врагов в запретных землях», — заключил Скэриэл. «Я мешаю их бизнесу». Я точно так же мешал совету старейшин. Был нужен им как пятая нога собаке. Чистокровные аристократы в Октавии упиваются властью, уровнем темной материи, которой они так кичатся. И, кажется, Люмьер не зря верил в меня. Возможно, я смогу многое изменить, пусть и не совсем так, как он надеется. Мысли, на которые навел меня сеанс с миссис Рипли, с каждым днем казались все более правильными. «Знаешь», — встав печально, начал я, «иногда меня посещают странные мысли. Я злюсь на чистокровных, на темную материю, на чёртово разделение. И мне кажется, что без темной материи всем было бы лучше. Прежде я не заговаривал о том, что темная материя губительна для нашей страны, а потому испугался, что Скэриэл не поймет. Но если я хочу от него хоть какой-то честности, то должен хоть что-то приоткрыть сам». «Не темная материя?» — отчеканил он, поднявшись. «Так что-нибудь другое. Люди всегда делили друг друга. По полу, по национальности, по расе», — буднично перечислял он, загибая пальцы. «По цвету кожи, по вероисповеданию, по ориентации. Уверен, что будь все одинаковые, люди все равно бы нашли повод для деления». «Тогда без самих людей было бы лучше». Эта мысль меня расстроила. Мы стояли совсем рядом, глядя друг на друга. Казалось, что с последней встречи Скэрилл стал еще выше. Я первым отвел взгляд. Когда кто-то из чистокровных заводит разговор про чистоту крови или еще какую-то ерунду, например, про разницу между нами, про необходимое разделение и превосходство, было тошно даже говорить об этом. Я чувствую себя последним куском дерьма. Скэрилл положил мне руку на плечо и как-то совсем невесело усмехнулся. «Между нами все же есть разница. Ты только чувствуешь себя так. А я вот таким куском дерьма являюсь». «Это совсем не смешно», — мрачно ответил я. «Мне тоже не до шуток. Судя по законам, в Октавии все хорошо с чувством юмора только у чистокровных. Но скоро это изменится». Я растерянно посмотрел на него и спросил. «О чем ты, Скэр?» На краткий миг показалось, что Скэрилл знает, кто я, знает, чего хочу. А еще он почти повторил слова Гидеона. Внезапно он словно изменился, черты лица заострились, все тело напряглось, как перед броском, и посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом, явно решаясь на что-то очень важное, а потом сорвался к лестнице со словами «Сейчас вернусь». Я растерянно смотрел ему вслед, пока он не скрылся на втором этаже. Подпольный союз помощи. Звучит сомнительно, размыто, но все же в глубине души мне хотелось верить, что он старается во благо. Или хотя бы лжет не во всем. Когда я начал было думать, что Скэрилла нет слишком долго, он торопливо спустился по лестнице, что-то бережно держа в руках. «Вот, возьми». Он вложил мне в руки перочинный нож, на вид очень острый. Он не казался новым, значит, Скэрилл им пользовался. Вспоминая произошедшее в том подвале, я почувствовал, как меня пробил холодный липкий пот. От возникшей перед глазами сцены, когда Скэрилл лежал с ножом, торчащим из груди, зверски мутило. «Что это? Зачем? Обещай мне!» Скэрилл сжал мои ладони. Я увидел свое недоуменное отражение в лезвии ножа. «Что воспользуешься им, если тебе будет угрожать опасность?» «Какая опасность?» Хотелось вернуть жуткий подарок, но Скэрилл был непреклонен. «Я могу применить темную материю?» «Готи, прошу». Недружеская просьба, а мольба. Я еще раз взглянул на Скэрилла. Он, казалось, готов был вот-вот пожалеть о своем поступке. Его била легкая дрожь. В глазах, я испуганно воззрился на него, читался ужас от собственных действий. «Просто обещай, что если попадешь в беду и надо будет защищаться, то ты воспользуешься этим». «Хорошо». Он медленно поднял мою руку с ножом, прижал лезвие к своему бледному горлу. Я опешил, не понимая, что делать, и с отчаянием прошептал. «Обещай. Даже если защищаться придется от меня». Я отстраненно наблюдал за тем, как его кадык совсем рядом с острым лезвием дергается при этих словах. «Поклянись», — горячо шепнул Скэрилл. Мне хотелось вырваться, отступить. Еще немного, и я правда случайно его пораню. Но он меня не отпускал. Сейчас он выглядел обезумевшим. Я не узнавал его. «Клянусь», — тихо произнес я, борясь с комком в горле.